еще по одной чашечке, причем я добавлю туда нашей волшебной травки. Кстати, ты еще не опробировал ее на землянах?» Не дождавшись ответа, она снова стала подогревать кофе и засыпать добавки. «Пока не опробировал, но в ближайшее время найду такую возможность». Ай приготовила свежий кофе и снова разлила его по чашкам. Аромат напитка усилился за счет травяной добавки. Они с Ту с Греем пили по второй чашке, получая истинное удовольствие. Допив кофе, Ту с Грей стал собираться. На прощание он поцеловал жену и еще раз призвал быть осторожной. Вскоре он исчез. Ай, допив кофе, тоже стала собираться на работу. Глава 39. Тузик лежал в магическом потоке, огибающем старый сейф, отчего то захотелось поесть. Он перенесся к Эмме. В комнате, где они ожидали хозяев, был сухой корм. С удовольствием похрустев сухариками, он пристроился на подоконнике рядом с Эммой и уснул. Сон был недолгий. Когда он проснулся, на дворе было еще светло. Солнце висело, клонясь к горизонту, но еще и не думало заходить. Вспомнились вкусные пирожки, и он решил проверить, не остались ли они на рынке, во второй половине дня. Переместившись в подвал, привязав к себе необходимые вещи, он перенесся на рынок, за известный ларек. В закутке никого не было. Он подошел к ларьку и отклеил, приклеенный на двусторонний скотч, под его крышей телефон. Подключился к сети. Звонила Настя. Оставила сообщение с просьбой перезвонить. Иннокентий Германович не звонил, не писал. Он набрал Настю. «Алле», — послышался знакомый голос. «Это вы, Игорь Евгеньевич? Вы просили перезвонить. Слушаю вас. Хотела проинформировать, что документы на регистрацию юридического лица переданы в налоговую, а по офису заключен предварительный договор. Как у нас на руках будут регистрационные документы, мы сможем занять помещение. Собственно, это все. Благодарю вас, Настя, за оперативность. С меня причитается вкусный кофе». «Договорились». В трубке послышался отбой. Ту с Греем тоже отключил телефон и вернул на старое место. Пирожки на рынке были. С утра их хорошо разбирали и, видимо, решили после обеда приготовить еще одну партию. Поэтому вместе с кофе Ту с Греем взял два пирожка с яйцом и луком и с капустой. Пирожки, как всегда, были вкусными. Ту с Греем запивал их кофе, понимая, что, наверное, не сможет долго жить, не повторяя, хоть иногда этот вкус, это сочетание. Хорошая погода стимулировала прогулку до моря. Ту с Греем не стал сопротивляться. И вскоре, после некоторого петляния по улочкам, он вышел к зеркалу залива. Справа в небо взметнулась новостройка с множеством выстроенных домов, а сама набережная была благоустроена дорожками и скамейками, на которых можно было посидеть и полюбоваться на море. Солнце клонилось к закату, низкие волны накатывали на берег, пронзительно кричали чайки. Прямо у воды, по песку ходили деловые вороны и что-то загребали лапами. Дул морской бриз. Ту с Греем присел на одну из скамеек и стал смотреть на набегающие волны. «Не возражаете?» Рядом со скамейкой стоял старичок с газетой. «Пожалуйста, присаживайтесь». Ту с Греем даже приглашающе подвинулся, хотя места на скамейке было достаточно. «Вы хорошо говорите на нашем языке, хотя, судя по вашему облику, вы с других мест. Даже я, глядя на вас, не могу предположить, из какой вы части нашей планеты. Я достаточно известный в своих кругах антрополог». Ту с Греем стало интересно. «И что вы можете сказать обо мне? Что рассказать о вас? Но, например, у вас развитый мышечный каркас. Такой бывает у спортсменов или у жителей планет с повышенной гравитацией. У вас смуглая кожа, причем не южного образца, а северного. Такая смуглость бывает у людей с севера, где не яркое солнце. Разрез глаз подчеркивает, что света много, но он не яркий. Форма носа говорит о том, что кислорода достаточно, хотя это противоречит утверждению о северных территориях. Знаете, я даже не могу отнести вас к определенной человеческой расе, но, наверное, вы ближе к европеоидной. Я вам скажу, бывают исключения из классических моделей, видимо, вы одно из этих исключений. Как-то хотите прокомментировать мое высказывание?» Старичок замолк. «Хочу сказать, что вы действительно большой специалист и во многом правы. И я рад случайному знакомству с вами. Кстати, не представился, Костин Сергей Павлович». Он протянул руку, которую Ту с Греем с удовольствием пожал. «Игорь Евгеньевич», — представился земным псевдонимом Ту с Греем. «Но, прошу прощения, комментировать подробно ваше высказывание не буду, не имею возможности». Некоторое время они сидели молча. «Вот океан», — заговорил старичок, — «интересное создание природы. Есть такая теория, что в нем, в молекулах воды, зашифрована вся информация развития человечества, такой своеобразный компьютер. И если найти способы подключения человека к этому информаторию, то можно узнать многое. Есть теории, что через воду, через океан, можно обновлять биологическую программу человека. Как только найти ключи к этому океану? Вам это интересно? Да, безусловно интересно. Я слушаю вас с большим вниманием, и, скажу, что впервые слышу такую теорию. Ну, если бы вы интересовались подобными вопросами, то наверное бы знали. Эта теория уже довольно старая. Впрочем, даже не теория, а некоторая гипотеза. Туз Грей огляделся, рядом никого не было и он решил кое-что попробовать, заодно и удивить Костина Сергея Павловича, если получится. Он потянулся к воде и, сформировав форму, попробовал сделать перемещение части воды себе в руки. Сергей Павлович вдруг увидел, как вода у берега вспучилась и стала перетекать странному соседу в руки, образуя у него в руках водяной ноутбук. По форме, ноутбук, состоящий из клавиатуры и экрана. Ну, Сергей Павлович, какой вопрос мы зададим океану? Сергей Павлович, мягко сказать, был удивлен, хотя на самом деле он уже давно перестал удивляться. Давайте, зададим какой-нибудь фундаментальный вопрос, очнулся Костин. Например, как управлять гравитацией? Туз Грей набил на клавиатуре прозвучавший вопрос, ноутбук задрожал, завибрировал и пролился водой ему на колени. Ну вот, огорчился Туз Грейин, наверное, мощности не хватило. Это чудо. Кто вы, Игорь Евгеньевич? Я прожил большую жизнь, но такое видел только в кино. Как это возможно? Вы управляли водой, и, самое главное, вы смогли подключиться к этому информаторию. Извините, Сергей Павлович, я пошутил. Мне захотелось вас чем-то удивить. Я и сделал это представление. Еще раз прошу меня извинить. Я не подключался и не знаю, как подключиться к этому информаторию. А, что с водой? Обычный фокус. Обычный фокус? Но я же видел, как вода вздыбилась и перетекла к вам в руки, а потом стекла на землю. Извините, Сергей Павлович, но мне пора. Я с удовольствием бы с вами еще поговорил, но время позднее, я должен идти. Туз Грейин поднялся со скамейки и пошел на выход с пляжа. Зайдя за поворот, он перенесся на базу. На базе Эмма спала на подоконнике, а хозяева еще не приехали. Сергей Павлович в оцепенении сидел на скамейке, когда этот странный человек Игорь Евгеньевич прощался с ним. Но потом он понял, что еще с ним не договорил, что надо обменяться телефонами, и, увидев уходящего за поворот Игоря Евгеньевича, он насколько мог быстро бросился за ним следом. Когда же добрался до поворота и взглянул на дорогу, уходящую на выход с пляжа, Игоря Евгеньевича не увидел. Это было так странно, потому что тот быстро не мог пройти этот участок, но его не было. Ощущение тайны исчезло вместе с ним. Глава 40. В этот раз хозяева приехали поздно. За окном было темно и Туз Грей, наверное, впервые увидел ночное небо Земли. Правда, даже тот кусочек неба, который был виден из окна, отличался от неба Лигеры. А еще была луна, которая меняла видимую форму, отражая солнечный свет. Хозяева, после работы, были на каком-то концерте. Поэтому все домашние дела сдвинулись, но не отменились. В доме началась привычная суета. Стали готовить ужин, пылесосить, мыть полы, хотя они и так были чисты, приводить в порядок себя, принимая душ. Не забыли и про котов. Видиар разорвал два пакетика жидкого корма и положил им в кошачьи миски. Тузик с аппетитом поел, разбавив трапезу сухим кормом. Общего ужина не было. Шел какой-то интересный фильм и каждый, положив еду на тарелку, уходил в зал, чтобы быть поближе к телевизору. Тузик пристроился рядом с хозяйкой, чтобы поглощать с нее многочисленных зеев. VDR в этот раз изменил своей привычке и не стал смотреть новости по ноутбуку, поэтому Тузик тоже не попал в интернет. И, когда закончился фильм, все как-то быстро разошлись по своим комнатам отдыхать. Совсем скоро, дом уснул. Эмма, тоже как-то быстро успокоилась. Поэтому Тузику только-то и оставалось отойти ко сну на своем любимом диване. Утренние хлопоты прошли по расписанию, и, вскоре две хозяйские машины уносили их к новой учебе и работе. Тузик и Эмма приняли дом под свою ответственность. Обдумав план на сегодняшний день, Туз Грейин решил начать его с посещения рынка. Переместившись к старому сейфу, он привязал к себе магической привязкой необходимые вещи и перенесся на рынок, в тупичок за ларьком. Там никого не было. Отклеив телефон от козырька ларька и проверив сообщения и звонки, позвонил Насте и пригласил ее на кофе. Она ответила, что сейчас где-то рядом с рынком и скоро будет. Тузгрей решил напоить ее кофе с порошком киши-шаши. Действительно, Настя появилась на рынке достаточно быстро. «Доброе утро, Игорь Евгеньевич», – поздоровалась Настя. «Какой кофе вы будете пить? Мне латте, пожалуйста». Тузгрей заказал капучино и латте и купил 4 пирожка. Они забрали заказ и присели за столик. «Хочу вас познакомить с новым вкусом кофе», – заговорил Тузгрей, доставая из кармана маленькую пластмассовую баночку с порошком. «Это растение называется киши-шаша. Если ложечку порошка от этого растения добавить в кофе, то у него появляется сногсшибательный вкус. Надеюсь, это не наркотик?» «Нет, это обычное растение, имеющее специфический вкус». Сначала он положил ложечку себе, а потом Насте. Сделав глоток, он посмотрел на Настю. Она тоже сначала сделала несмелый глоток, но потом, что-то распробовав, сделала уже полноценный. «Это вкусно, я бы сказала, очень вкусно. Добавка не изменяет вкус кофе, но делает его более ароматным, более гармоничным. Я предлагаю вам открыть несколько кафе, где мы могли бы предлагать кофе с такой добавкой. Могу вас уверить, что такая добавка будет только у нас». «Хорошо, я же сказала, что буду вам помогать, значит, так оно и будет. Что нужно для этого сделать? Я раньше не занималась бизнесом. План простой. Давайте сначала возьмем в аренду небольшие площади в торговых центрах, купим соответствующую мебель и оборудование, наймем людей, которые там будут работать, и посмотрим, как будут идти дела. А дальше время покажет. Пусть сначала это будет 5 точек». Настя достала блокнот. «У меня вопросы. В каких ТЦ будем открывать кофейные точки? Юридическое лицо, финансы и распределение прибыли. Торговые центры определишь сама, на свое усмотрение. Юридическое лицо, ИП, финансы для закупа мебели и оборудования я передам при следующей нашей встрече, а прибыль 51% мне и 49% тебе, после вычета всех текущих расходов. Понятно, но не щедро ли для меня? Мне бы хватило и 15%. Хочу тебя заинтересовать, еще ведь неизвестно, как получится. Все, на самом деле, будет зависеть от твоей инициативы. Да, и придется оформлять на мою сестру, на меня нельзя, в силу моей работы. Надеюсь, ваша сестра не будет против? Я думаю, что нет. Тем более я поделюсь с ней из своей части прибыли. Пожалуй, для этого дела, она будет привлечена в силу того, что у нее больше свободного времени. Я не против. Когда вы говорите, будут готовы документы на ООО «Новые технологии»? Через пару дней. Я вас поставлю в известность. Потом они еще поговорили обо всем, пока Настя не заторопилась на работу. Попрощавшись, она ушла. Тузгрейн некоторое время еще посидел за столиком и тоже собрался. Пора было перемещаться на Легиру. Зайдя за ларек, он переместился на базу. В доме все было тихо. Немного полежав в магическом потоке, сделав к себе необходимые магические привязки, Тузгрей переместился в хозяйство Мортаира. В гостевом модуле, куда он обычно перемещался, никого не было. Обычно в это время здесь был Мортаир или Ринкаир, который, собственно, обязан был встречать его. «Значит, что-то случилось», — подумал он. Он подошел к окну модуля и посмотрел. На импровизированном плацу были выстроены все экипажи прибрежных корабликов, а между ними ходил толстый Мегр и что-то громко вещал. Там же был и Мортаир, который также внимал словам Мегра. Тузгрей решил подождать. Ждать пришлось около часа земного времени. После этого толстый Мегр в сопровождении охраны покинул плац. Экипажи стали расходиться. Вскоре в модуль заглянул Ринкаир, а следом подошел Мортаир. «Доброе утро, господин координатор. Хорошо, что дождались. А у нас с утра инспекция от Мегров», — поздоровался Мортаир. «Инспекция и инструктаж. Если кратко, усилить бдительность и искать инопланетян. Но это, собственно, не касается наших дел. Очередная пятерка готова вместе с Ринкаиром. Зовите пятерку в модуль», — обратился Тузгрей к Ринкаиру. Последний скрылся за дверью и вскоре явился с пятеркой. Сделав магические привязки, группа была перемещена на место. «Приступайте», — распорядился Тузгрей, обращаясь к помощнику. Сам же достал из контейнера складное кресло и, сев в него, начал наблюдать. Ринкаир умело управлял пятеркой. Раздав автоматы и рожки с патронами, он занялся инструктажем. Потом началась стрельба с теми же нюансами, которые были уже у предыдущих двух групп. Возбужденные стрелки после стрельбы загрузились в БТР и помчались к скале. У полигоновской скалы громко заработал пулемет, а выстрел из пушки, сделал большую воронку в скале. Глава 41. После того, как все элементы тренировки были отработаны, Ринкайер доложил об этом координатору, получив благодарность за четкие и правильные действия. Вскоре они снова переместились в хозяйство Мортаира, оставив пятерку, вместе с их командиром. Тузгрей вернулся обратно. Он понимал, что особой необходимости в поездке к дымам на текущий момент не было, но его душа требовала какого-то драйва, который он мог получить, мчась среди хризолитовых гор на Ямахе. Выведя из контейнера Ямаху, долив в бак топлива и закрепив на себе автомат, он надел шлем, и вскоре звук земного мотора отразился от многострадальной скалы полигона. Ямаха мчалась, обгоняя ветер. Пока дорога позволяла, Тузгрей разогнал снаряд до 250 км/ч, преодолевая расстояние, отделяющее полигон от хризолитовых гор, меньше, чем за полчаса. В горах дорога не позволяла двигаться с такой скоростью, поэтому ее пришлось существенно снизить. Но, тем не менее, она оставалась высокой. Боковым зрением он заметил кружащих в высоте геонов. А еще через некоторое время, прямо по курсу, в построение лесенкой на него стали надвигались три экипажа сайнов, с вооруженными специальными копьями Мыграми. Тузгрей не хотел вступать в бой, поэтому уклонился на параллельную дорогу, добавив скорости, но вскоре опять появилась уже другая тройка сайнов с Мыграми, которая снова заставила его изменить курс движения. Мысль о том, что его куда-то загоняют, пришла позже, когда ровная, казалось, дорога, резко ухнула вниз, вместе с маскировочной тканью, сделанной под скальный грунт. Тузгрей сумел удержаться на мотоцикле и сохранить скорость. Яма была длинная, продольная, с высокими, но покатыми краями по концам. Решение пришло мгновенно, максимально увеличив скорость, он практически вертикально вылетел из ловушки, где его уже атаковали мыгры. Ему опять повезло, Ямаха приземлилась на два колеса, а копья, брошенные мыграми, скользнули по корпусу Ямахи и улетели прочь. Тем не менее, он не хотел сегодня с ними воевать, уезжая вперед. Но от столкновения ему уйти все-таки не удалось. На пути его движения приземлился Сайн, а его экипаж с копьями перегородил дорогу. Не доезжая до засады, Тузгрей резко затормозил и, достав из кармана две гранаты, последовательно бросил их в мыгров. Взрывы от гранат вызвали громкое эхо в горах, а мыгров посекло осколками. Продолжив движение, Ямаха вскоре пересекла защитную сферу дымов. За скалой, у пещеры преображения, его уже ждали двое дымов, одним из которых был Ринкайин. С приездом Тузгрейин поздоровался встречающий, когда тот снял шлем. «Что-то случилось, мы не ждали тебя так рано. Добрый день, Ринкайин». «Да нет, ничего не случилось, просто решил заехать к вам в гости, проинформировать о текущих делах». «Ну заходи, коли приехал, тем более, ты для нас пока единственный источник новостей». «Да, познакомься, это Лин Майер, специалист по метанию огня шаров». «Рад знакомству», — пожав Лин Майеру руку по земной привычке, тем самым вызвав у него некоторое удивление. «Да мы заранее знали, по сработке сферы, что кто-то едет к ним в гости. Поэтому, когда Тузгрейин зашел в пещеру, многие уже были за совещательным столом, ожидая гостя». «Приветствую вас, уважаемые дымы», — поздоровался Тузгрейин. «И тебе здравствовать», — откликнулся за всех Син Лаин. «Ты к нам с новостями, или так, что обсудить?» «Доложить о текущем моменте. В целом все идет по плану. Пятерки моряков от Мортаира проходит ежедневное обучение, позволяющее им пользоваться земным оружием. Овладевают автоматами, пулеметами и БТРми. После моих стычек с командами мыгров на Сейнах, мыгры увеличили число экипажей над Хризолитовыми горами. Кроме того, оружие, из которого были поражены мыгры, последние считают инопланетным, поэтому бросились искать инопланетян. Во всех организациях мыгры проводят инструктажи о том, какими признаками должны обладать инопланетяне и куда докладывать, если их обнаружат. Усилился контроль за лигерийским обществом. Сегодня, по дороге к вам, я чуть не угодил в ловушку. Что значит, чуть не угодили в ловушку? Можно поподробнее? — задал вопрос один из сидящих за столом дымов. «Мыгры вырыли на одной из ведущих к вам дорог яму, в которую я угодил на Ямахе. Правда, удалось из нее выскочить. Но в любом случае, мыгры стали более активно реагировать и пытаться пресекать наши перемещения. Вы понимаете, Тузгрейин, что ваша безопасность сегодня очень актуальна», — заговорил Син Лаин. «Если с вами что-то случится, нам придется придумывать нечто новое, для освобождения нашего народа. Может, вы не будете сильно рисковать своей жизнью, ввязываться в перестрелки и прочее. Я постараюсь, уважаемый Син Лаин. Хотел уточнить, когда первая группа дымов будет готова перебраться на материк. Я думаю, через пару дней, будет 20 человек. Они должны будут попасть на полигон, а там уже работает магия. Они вернутся в общество для подготовительной работы, а затем согласуете время для совместного выступления. Обсудив еще ряд деталей, связанных с транспортировкой дымов и дальнейшим взаимодействием с ними, Туз Грейн засобирался в обратную дорогу. Проводить его вышел Рин Каин. «Будь осторожен, коллега, а то мы и правда можем застрять здесь, без тебя», — сказал он, когда Туз Грейн надевал шлем. «Я уже пообещал это совету, но в любом случае, спасибо за беспокойство». Ямаха, загудев мощным мотором, вместе с седоком скрылась за скалой. «Доброго ему пути», — мысленно пожелал уезжающему Рин Каин, возвращаясь в пещеру. Помня о западне, Туз Грейн выбрал путь, гораздо южнее, чем тот, по которому он приезжал в горы. Однажды, ему показалось, что высоко в небе мелькнули гионы, но он только прибавил скорость. Дважды меняя направление движения, он покинул гряду хризолитовых гор и еще больше увеличил скорость. Полигон появился неожиданно, казалось, еще мчаться и мчаться, но большая скорость сокращала расстояние. Мотоцикл загнал в контейнер, туда же шлем и автомат. Без остановки, перенесся в свой рабочий кабинет. Привычного голоса жены не услышал, что говорило о том, что ее не было дома. Тем не менее, он решил сделать кофе и некоторое время ее подождать. После того, как первый глоток ароматного кофе порадовал его своим вкусом, сразу стало легче. Схлынули неотложные заботы, успокоились нервы, притупилось желание сегодняшнего драйва. «А на меня сварил, мой дорогой», — послышался до боли родной голос жены. «Я тоже хочу кофе. И кстати, ты сегодня припозднился. Я тебя ждала раньше, даже без тебя не пила кофе. Привет, Ай. Конечно, наливай, там достаточно». А припозднился, заезжал к дымам на разговор. И как удачно. В целом да, но были нюансы. Надеюсь, ты можешь мне рассказать, пока мы будем пить кофе, или опять нельзя, государственная тайна. От тебя у меня тайн нет, с улыбкой сказал Туз Грейн. Глава 42. На меня сегодня охотились мыгры, когда я ехал к дымам. Но у них ничего не получилось, как видишь, я дома. Раз ты так говоришь, значит, что-то случилось такое, что тебя взволновало. Не можешь рассказать подробнее? Наверное, все-таки зря я затеял этот разговор. Чтобы закончить, скажу, они вынудили меня заехать в глубокую яму, но я смог оттуда выбраться вместе со своим транспортным средством. Вот, собственно, и все. Я делаю вывод, что твоя миссия опасна. Теперь буду волноваться за тебя, но верить, что ты справишься. Она подошла к Туз Грейну, обняла и поцеловала. Потом они долго целовались, разговаривали, пили еще кофе, до тех пор, пока Туз Грейн не стал собираться. «Увидимся завтра», — Туз Грейн выключил криммер. Через мгновение он оказался в теле кота, на цокольном этаже, у старого сейфа, лежащем в магическом потоке. Для него, пожалуй, это было самое безопасное место, где он мог отдохнуть и расслабиться. Никуда не хотелось, видимо, сказывалось напряжение текущего дня. Тем не менее, он перенесся на подоконник к Эмме и, взглянув в окно на осенний день, быстро уснул. Спал, по ощущениям, около часа. Проснувшись, вспомнил, что обещал Насте передать денег на закупку кофейного оборудования. Опять спустившись в цоколь, сделал необходимые магические привязки, взяв с собой 30 тысяч долларов, перенесся на рынок, в тупичок за ларек. Убедившись, что его никто не видит, открепил телефон и подключился к сети. Неотвеченных звонков и сообщений не было. Он набрал номер Насти. «Да, Игорь Евгеньевич, я вас слушаю», — услышал он знакомый голос. «Вы не могли бы приехать на рынок? Мне надо кое-что вам передать». «Хорошо, я постараюсь там быть в течение 15 минут. Вас это устроит?» «Да, приезжайте. Я вас подожду». Чтобы ждать с удовольствием, он заказал себе кофе и купил два пирожка. Теперь они бывали и после обеда. Туз Грей сидел, пил кофе и думал, что он слишком часто бывает здесь, и кому надо, его всегда могут найти. Настя появилась ровно через 15 минут. «Здравствуйте, Игорь Евгеньевич. Не опоздала? В самый раз. Кофе будете?» «Ничего не буду. У сотрудницы был день рождения, мы все наелись и напились». «Хорошо, тогда сразу к делу». Он достал сверток из темного пластикового пакета, положил на стол и подвинул к Насте. «Здесь 30 тысяч долларов, на закуп кофейного оборудования и первоначальные расходы. Если потребуется еще, то добавим». Настя убрала пакет в сумку. «Кофейное оборудование и мебель берите самые лучшие. Пусть это будет и подороже, но оно окупится. Не хотелось бы дважды тратиться на некачественное». «Хорошо, мы с сестрой изучим этот вопрос. Даже обратимся к специалистам. С завтрашнего дня будем заниматься. Вас есть кому проводить с такими деньгами?» «Да, не беспокойтесь. Мы всегда друг за другом присматриваем. Меня проводит». «Ну тогда до встречи». Поднимаясь из-за стола, Тузгреин по привычке простился с Настей, пожав ей руку. «До свидания, Игорь Евгеньевич. До встречи». Она повернулась и пошла по проходу на выход. Откуда-то справа появился молодой человек и пошел с ней рядом. Они разговаривали. «Действительно, хорошие ребята», — подумал Тузгреин. «Справедливое будущее», — так называлась их организация, — вспомнил он, еще раз посмотрев вслед уходящей поры. День заканчивался, а его опять тянуло прогуляться к морю. Правда, ему не очень хотелось там встречаться с Сергеем Павловичем Костиным, с которым он пошутил, неосторожно показывая свои магические возможности. Но, убедив себя, что вероятность с ним встретиться небольшая, он все-таки пошел. Как всегда, море открылось неожиданно. Только его не было, и вот оно, в полной красе. С набегающими на берег волнами, запахом водорослей и йода, с простором и свободой, с перспективой уходящей за горизонт. Он присел на удобную скамейку и стал наблюдать за мерно набегающими на берег волнами. Но посидеть ему спокойно не дали. Сергей Павлович, оказывается, всегда гулял здесь примерно в это время, и встречи избежать не удалось. «Добрый вечер, Игорь Евгеньевич. Вы тогда так неожиданно ушли, а у меня остались вопросы». У лавки, на которой сидел Тузгрей, вопросительным знаком обозначился Сергей Павлович. «Вечер добрый, Сергей Павлович. Нет таких вопросов, на которые бы нельзя было найти ответ. Присаживайтесь», он показал рукой место на скамейке. «Вы не беспокойтесь, я не буду вам задавать неудобные вопросы, но вот то взаимодействие с водой меня просто поразило. Можете показать еще что-нибудь?» Тузгреин хотел было отказаться, но потом подумал, а почему бы нет? Он потянул воду из океана, и у него на ладонях заструился водяной шар. Он не касался ладоней, но был как будто притянутым к ним. Сергей Павлович завороженно смотрел на струящуюся воду. «Протяните руки вперед», — попросил Тузгреин. Когда Сергей Павлович это сделал, водяной шар перетек ему на руки. «Волшебство», — глядя на вращающийся водяной шар, тихо произнес Сергей Павлович. «Я сказал, что не буду задавать неудобных вопросов, но как?» «Фокус», — Тузгрей напитал шар магической энергией. «Сергей Павлович, я не могу это вам объяснить, в силу определенных причин. Поэтому, прощайте, может еще и увидимся». Он поднялся и подошел к воде, увидев, что Сергей Павлович сосредоточен на водяном шаре, он выключил криммер, исчезнув с берега моря. Сергей Павлович сидел до тех пор, пока водяной шар не стал разрушаться, а потом стек ему по рукам на колени. Только после этого он вспомнил о Игоре Евгеньевиче. Но того нигде не было. Его было трудно удивить, потому что он прожил большую жизнь. Но Игорь Евгеньевич удивил. И опять они не поговорили, не обменялись телефонами, но раз они встретились, осталась надежда, что встретится еще. После перемещения, Тузик снова очутился на базе в цокольном этаже в магическом потоке у старого сейфа. Как всегда, несколько подзарядив батарейки, он переместился к Эмме. Хозяева еще не приехали, хотя во дворе уже было темно. Тузик умостился на подоконнике перед окном и еще успел вздремнуть до приезда хозяев. Приезд хозяев наполнил жизнью, ожидающий их дом. Деревянные лестницы поскрипывали от частого хождения жителей дома с этажа на этаж. Тузику надо было сопровождать хозяина, чтобы его и Эмму не забыли покормить. Поэтому он тоже бегал по лестнице, поспевая за Видиаром, до тех пор, пока хозяин не спустился на первый этаж и дал им поесть. На ужин хозяева жарили мясо, поэтому с одного перекуса они перебежали на кухню. На второй хозяин нарезал им с Эммой сырого мяса, которое они с аппетитом уминали. Тузик еще раз поймал себя на мысли, что только здесь в доме, на кухне он чувствовал себя в безопасности. Глава 43. Похоже, без кофе уже не начиналось ни одно утро. После того, как хозяева убыли на свою учебу и работу, Тузгреин перенесся на рынок. Проверил телефон, было сообщение от Насти о том, что документы на ООО «Новые технологии» готовы, и надо их передать. Он набрал номер. Да, слушаю вас, Игорь Евгеньевич. Вы сообщили, что документы готовы, давайте сегодня, после обеда встретимся в ТЦ «Море», часов в 16:00. Хорошо, я буду там ждать вас в 16:00 на втором этаже, в кафе. Договорились. Тузгрей нажал отбой. Он вернул телефон, уже на штатное место, под бортик крыши торгового ларька и вышел из тупичка. Никто не обратил на него внимания, и он спокойно прошел на крытый рынок, где в том же месте, где и всегда, купил капучино и два пирожка. Похоже, его уже стали узнавать продавщицы. Та, которая продавала ему пирожки, приветливо кивнула. В этот раз его никто не побеспокоил. Он спокойно выпил свое кофе и съел два пирожка. Пора было перемещаться на Легиру. Проделав обратный путь, он перенесся на базу и, сделав необходимые магические привязки, тут же переместился в хозяйство Мортаира, где его уже ждала очередная пятерка студентов, возглавляемая Ринкаиром. Господин координатор, собранная пятерка к обучению готова. Командир отделения Ринкаир, Тузгрей отметил, что командир отделения действует согласно земному уставу. Впрочем, такой же устав необходимо будет создать для будущих вооруженных сил Легиры, подумал он. Приготовиться к перемещению, скомандовал Тузгрейн. Пятерка вместе с Ринкаиром заняла необходимое положение и после магической привязки перенеслась на полигон. Действовали по прежней схеме. Ринкаир командовал, а Тузгрейн наблюдал. Были розданы автоматы и рожки, после чего началась стрельба. Реакция легирийцев на стрельбу из автомата была уже предсказуема. Без остановки, после стрельбы из автоматов, они загрузились в БТР и помчались к полигонной скале, чтобы пострелять из пушки и крупнокалиберного пулемета. Еще Тузгрейн ввел упражнение стрельбы из автоматов через амбразуры, окошки, БТР, что и происходило сначала с одной стороны, повернутой к скале, потом с другой стороны, когда БТР развернулся. После выгрузки из БТР легирийцы построились, и Ринкаир доложил об окончании занятий по огневой подготовке очередной пятерки, прибывшей на полигон. После магической привязки и перемещения в хозяйство Мортаира, все оказались в точке отправки. Мортаир был на месте. «Добрый день, координатор», – поздоровался он. «Приветствую вас, Мортаир, нам надо поговорить». Когда все покинули гостевой модуль и они остались одни, Тузгрей попросил его, на послезавтра, подготовить все пятерки, прошедшие тренировки на полигоне. «Надеюсь, вы понимаете, что мы не должны ничего заподозрить. Значит, начинается. Конечно, у нас большой коллектив. 25 человек мы сможем вам отправить и не засветиться перед мыграми. Это будет скрытно, не беспокойтесь», он вопросительно посмотрел на Тузгрея. «Извини, но подробностей пока не будет». Тузгрей попрощался и переместился к себе домой, в рабочий кабинет. «Милый, я тебя чувствую, ты прибыл?» Через мгновение Ай заглянула в кабинет мужа. «Привет, дорогой, ты сегодня пораньше». «Да, милая, уже управился с делами». «Ну что, будем пить уже ставший нашим любимым напиток, чтобы привести мысли в порядок?» «Да, да, я сейчас приготовлю кофе. Выходи в зал, к столу, присаживайся. Не расскажешь, чем ты сегодня занимался?» «Ай, ты опять задаешь вопросы о моей работе. И что я тебе должен отвечать?» «Придумывать не хочу, а говорить правду не могу. Скажу тебе, что занимался сегодня тем же, чем и вчера, обучением». «Ладно, этого достаточно». У Ай закипела кофе, поднявшись пенной шапкой над туркой. Она ловко взяла с нагревающей плиты турку и разлила кофе по чашкам, одну из которых пододвинула мужу. «Да, временно изменились», сделав глоток, продолжила Ай. «Раньше у нас не было закрытых тем для обсуждения, сейчас они есть». «Ай, ну ты же понимаешь, что это ради твоей безопасности. Как говорят на земле, меньше знаешь, лучше спишь». Ай улыбнулась. «Интересная пословица, но мне кажется, она для лентяев, которые не хотят познавать мир, а их собственное спокойствие им дороже. Хотя, может быть, земляне интерпретируют ее по-другому, я не обижаюсь, поверь, Тузгрей, работай на благо легирийцев. Я всегда буду рядом. Как у тебя дела, в целом, что на работе, в академии? Знаешь, все нормально, заказов по дизайну достаточно, люди по-прежнему хотят жить в красивых жилищах, иметь современные офисы и прочее. В академии больше никто меня не достает, с сотрудниками мыграми отношения ровные. Знаешь, иногда мне кажется, что с приходом мыгров ничего не изменилось, но потом я понимаю, что-то изменилось. как-то труднее стало дышать. Ты лишний раз подтверждаешь, что мы затеяли правильное дело. Тузгреин стал собираться. Оставались еще дела на земле. Уже исчезаешь? Ай подошла и обняла его. Я без тебя скучаю. Будь осторожен в своих делах. Они некоторое время постояли обнявшись. Потом Тузгрей поцеловал Ай в щеку, осторожно выбравшись из сплетения рук и попрощавшись, исчез, чтобы объявиться в теле кота, на базе. До встречи с Настей было еще чуть более часа, поэтому Тузик решил отдохнуть. Переместившись на подоконник к Эмме, он посмотрел на бегающих во дворе собак, потом свернулся клубком и уснул. Проснулся ровно через час, перенесясь к старому сейфу в цокольный этаж и сделав необходимые магические привязки. Он оказался в ТЦ «Море», на лестнице, ведущей наверх, к офисам. Пора было встретиться с Настей, которой еще не было, в кафе на втором этаже. Заказав себе капучино и, позже латте, Тузгрей уселся за столик у окна, чтобы наблюдать за уличной жизнью, которая ему всегда была интересна. Настя появилась ровно в 16:00, выйдя из лифта и держа в руках папку с бумагами. «Добрый день, Игорь Евгеньевич, я была наверху». Отдала в отдел аренды копии документов и вот, можете занимать офис. Она положила на стол ключи от офиса номер 18. А это ваши документы. Она пододвинула ему папку, которую держала в руках. День добрый, наконец смог ответить Тузгрей. Я вам заказал кофе латте, если не сложно, возьмите его сами, на стойке. А за все это, он взглянул на ключи и документы, благодарю. Ага, как-то объемно ответила Настя, отходя от стола за своим кофе. Тузгрей полистал папку, пока Настя ходила к стойке. Здесь были устав его новой фирмы, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о регистрации и договор аренды. «А вы уже были в моем новом офисе?» – спросил он, когда Настя вернулась. «Нет, не успела. Но мы можем сходить туда, когда попьем кофе». «Хорошо, давайте так и сделаем». Глава 44. После того, как они допили кофе, на лифте поднялись на верхний этаж, где располагались офисные помещения. Ключ подошел к красивой двери под номером 18. Помещение состояло из двух комнат, разделенных перегородкой, одно, директорское порядка 20 кв. И другое порядка 14 кв. Для секретаря. Стояли столы и кресла, оргтехника, все стандартные, рабочие, по договору можно было пользоваться и своей. Был выход на общий балкон и вид на залив. На столе у директора стоял стационарный телефон, который неожиданно зазвонил. Тузгрейн с интересом снял трубку. «Добрый день, Игорь Евгеньевич, у вас появился офис, и вы открыли компанию. Надеюсь, вы узнали меня, а то вы как-то подозрительно молчите. Или не рады? День добрый, Иннокентий Германович, только сегодня хотел вас информировать, а вы, оказывается, и так, все знаете. Да, сегодня у нас появился офис и открыта компания, ООО «Новые технологии». Так что готовы к работе. Если вы побудете в офисе в течение часа, мой посыльный привезет вам документы, с которыми вам надо будет ознакомиться. Хорошо, пару часов я планировал провести здесь. Присылайте. В трубке зазвучал отбой. Тузгрейн вопросительно смотрел на Настю. Вы что-то хотите у меня спросить? Не выдержала она. Спрашивайте. Вам знаком, Иннокентий Германович. Только я хочу, чтобы вы ответили мне честно. Мы только получили офис, а он уже все знает. Вы никому не сообщали о наших делах? Нет, Игорь Евгеньевич, мне не знаком человек с таким именем, а о наших делах я никому не говорила, если не считать сестру. И то, касаемо нашего кофейного бизнеса. Ладно, закрыли вопрос. Этот человек имеет возможности отслеживать наши действия. На этом и успокоимся. Кстати, как развивается наш кофейный бизнес? Пока сестра заключает договор аренды с торговыми центрами, подана заявка на кофейное оборудование и мебель, есть объявление на прием персонала для кофейни. Это прекрасно. Значит, процесс запущен. Какие у нас дальнейшие планы на сегодня? Спросила Настя. Я остаюсь в офисе и буду ждать посыльного. Тогда я пойду, есть еще на сегодня дела. Конечно, Настя. Будем на связи. Настя ушла, Тузгрей упал в кресло и стал ждать посыльного. Посыльный прибыл примерно через полчаса. В руках у него был пакет для Игоря Евгеньевича. Приняв пакет и отослав гонца, он стал знакомиться с содержимым. В пакете было много интересного. Например, контакты с поставщиками оружия из разных стран, соответствующие прейскуранты на оружие, с пометкой «надо договариваться», контакты с покупателями, как за границей, так и в России. Оказывается, Часть оружия шла контрабандой, транзитом через территорию страны. При этом деньги от продажи поступали на зарубежные счета. Много покупателей оружия было и в России. Покупатели были равномерно распределены по всей территории. Практически торговля шла во всех регионах большой страны. Схема была простой: оружие отгружалось в морские контейнеры под видом технического оборудования, которое, кстати, в каждом контейнере было, как прикрытие основного груза. Контейнер оформлялся оборудованием для технологических процессов, затем он поступал в порт и доставлялся до места. Здесь в пункте назначения оформлялся либо транзит, либо размещение на базу, где после, небольшими партиями товар продавался. В этом случае выручка была даже больше, чем при оптовой продаже контейнера с оружием. В папке были указаны базы и контактные лица на базах, куда можно еще было разместить контейнеры с оружием. В общем, готовая логистическая схема, которую надо было только задействовать. В конце волшебной папочки был дан счет в банке на Кипре, на котором находилось 800 тысяч долларов для первоначального закупа вооружений. Когда Тузгрей закрыл папку, опять раздался звонок стационарного телефона. «Ну как, ознакомились?» Раздался тот же голос Иннокентия Германовича: «Теперь, это и ваше хозяйство. Попробуйте для всех нас заработать денег, я думаю, что для вас будет интересно». Иннокентий Германович положил трубку. А Тузгрейн еще некоторое время задумчиво сидел за столом, перечитывая прайсы с ассортиментом вооружений, предлагаемых к продаже. А ассортимент был обширный: от стрелкового оружия, пистолетов и автоматов, до полевых орудий и переносных зенитных комплексов, да и много чего другого. Пора было на базу. Тузгрей закрыл офис изнутри и выключил криммер, чтобы тут же оказаться в теле кота, лежащего в магическом потоке, у старого сейфа в цокольном этаже. Еще через мгновение он оказался на подоконнике у Эммы. Хозяев еще не было, поэтому можно было вздремнуть, что Тузик и сделал. Хозяева припозднились. Тузик уже успел поспать и проголодаться. Поэтому, когда Видиар открыл дверь домашней комнаты ожидания, Тузик как пуля выскочил и стал драть когтеточку. Надо было сбросить нервное напряжение, скопившееся за день. Потом им дали поесть и стало совсем хорошо, напряжение окончательно отпустило его. После еды он занял свое барное кресло у окна на кухне. На сковороде что-то вкусное жарилось, в кастрюле варилось, а на кухонном столе готовился хозяйкой салат. Вся семья стала подтягиваться на кухню, и все разговаривали с Тузиком, хватали его за лапы, гладили между ушей, а он благосклонно смотрел на всех, и ему было хорошо и спокойно. Потом был веселый ужин, где обсуждались события, произошедшие в течение дня. Тузик активно участвовал, только ментально. После ужина все переместились в зал, но сначала занялись уборкой. Опять мыли полы, пылесосили ковер, протирали мебель. Потом в гости в дом вошел Рэй, и Тузику пришлось подняться по лестнице на второй этаж. Мира с Рэем не было. Он ушел только тогда, когда съел из чашки весь сухой кошачий корм и выпил воду. Следом Тузик спустился вниз. Как всегда, он поглотил сначала всех зеев с хозяйки, которая прилегла на диван, а потом с хозяина, который сидел в кресле. Затем пришлось бегать за тряпичной мышью, которую принесла Дайся, попутно изничтожая по углам притаившихся идгов. Перед отходом ко сну, Видиар традиционно просматривал в интернете новости. В этот раз Тузик тоже решил полазать по интернету. Были вопросы, которые он хотел уточнить. А вопросы эти были связаны с оружием, о котором он впервые узнал из прайс-листа, переданного ему Иннокентием Германовичем, в котором мелькало даже иностранное, например, «Джавелин», американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, вертолетов, ПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов, американская штурмовая винтовка М-16 и многое другое. Человечество было изобретательно в создании оружия уничтожения, направленного, в конечном счете, против его самого. Интернет для Тузика закончился, как всегда неожиданно, так же, как новости для Видиара. Ноутбук был выключен, и занимательная история про оружие была прекращена. Оставалось идти спать, что хозяин, собственно, и сделал. Тузик проводил Видиара на второй этаж, и там же, на лестничной площадке перед дверью спальни, прилег. В доме было жарко, и он не захотел возвращаться на диван. Глава 45. Видимо, хозяину не спалось, и он встал пораньше. Тузик проследовал вместе с ним в туалетную комнату, ждал, пока он умоется и побреется, а потом совместно, он впереди, а хозяин следом спустились на первый этаж. Тузик показал хозяину всем видом, что раз такой ранний подъем, должен быть и такой же ранний завтрак. Он, видимо, понял и разорвал им с Эммой два пакетика жидкого корма. А еще через полчаса, весь дом проснулся и в нем установилась обычная для утра суета. Все куда-то бежали, что-то искали, утюжили, приводили себя в порядок, а потом приходили на кухню, на завтрак, который Видди оружие, к этому времени, приготовил. Во время завтрака, Тузик уже возлегал на своем законном месте и участвовал в утренней беседе, ментально. Вскоре после завтрака, дом опустел. Все разъехались по своим важным делам. Телефонную трубку с рынка, Тузгрей решил перенести в новый офис, так было удобнее. Он не собирался ее носить с собой, а где располагался его офис, Иннокентий Германович и так знал. Поэтому первое перемещение он сделал на рынок, открепив телефон от козырька ларька и сунув его себе в карман. Не удержавшись от соблазна, он проскочил в торговый зал и заказал себе кофе с пирожками. Как всегда, было вкусно и по делу. Неожиданно зазвенел телефон, который он успел включить, чтобы посмотреть возможные сообщения. Звонила Настя. «У меня на руках счет за кофейное оборудование и мебель. Я хотела бы, чтобы вы посмотрели. Доброе утро, Настя. Я на рынке, пью кофе. Побудьте там еще минут 5-10, я сейчас буду». Через 10 минут она действительно появилась на рынке. В руках она держала тоненькую папочку. «Это счета, познакомьтесь, а я пока тоже возьму себе кофе с пирожком». Тузгрей стал пролистывать счета. Суммарно это была немаленькая сумма, но успокаивало одно, что оборудование было самое современное. «Ну как?» – спросила подошедшая с кофе Настя. «Есть возражения и дополнения?» «Нет, все нормально. Вы берете самое современное оборудование, поэтому такие счета. Я правда видел там кофейный 3D принтер. Каково его назначение, можете проинформировать. А, это все моя сестра. Она сказала, что этим принтером можно рисовать портреты заказчиков кофе, прямо в кофейной чашке. Или вы против?» «Нет, я не против. Наверное, это может дополнительно привлечь клиентов к нашему бизнесу. Пусть 3D принтер остается. А почему он один? Мы же делаем сеть. Ну, сестра хочет попробовать сначала на одной точке. Если эта идея придется клиентам по вкусу, то приобретем на остальные. Пусть берет сразу на все точки. Одно из условий бизнеса – единообразие. Единый вкус, единый сервис, единое кофейное оборудование, единая мебель и даже ее расстановка в зале. При следующей встрече я добавлю денег. Так, что действуйте». «Хорошо, Игорь Евгеньевич, я передам ваши пожелания сестре». «Да, еще, необходимо продумать и сшить единообразную форму для работников кафе после того, как вы наберете персонал». «Хорошо, я подберу подходящую пошивочную мастерскую». «А есть пожелания по дизайну формы?» «Над дизайном подумайте сами, цвет формы должен умеренно ярким». «Впрочем, я тоже помогу, у меня есть очень хороший дизайнер, я посоветуюсь с ней, а после обсудим совместный вариант». «Договорились, Игорь Евгеньевич, тогда я побежала». «Да, конечно, я тоже сейчас допью кофе и убываю, на сегодня еще много дел». После того, как Настя ушла, Тузгрей тоже не стал задерживаться. Выйдя с рынка и зайдя в тупичок за ларек, он перенесся в ТЦ «Море», на пешеходную часть лестницы, ведущей к офисам. Как всегда, там было тихо. По сути, никто и не пользовался этой лестницей, потому что на верхний этаж ходили лифты, и только Тузгрейн решил пройти по этой пустынной лестнице, для того, чтобы лишний раз потренироваться, давая себе физическую нагрузку. Поднявшись на офисный этаж, он даже не запыхался, так и никого не встретив на пути. В офисе было чисто и тихо. Он положил сотовый телефон в стол и, достав из сейфа папочку от Иннокентия Германовича, стал ее задумчиво перелистывать. Он понимал, что затягивать оружейный бизнес долго не получится, в скором времени от него будут требовать результата. Поэтому, пока он разбирался в хитросплетениях этого бизнеса, надлежало провести хотя бы одну оружейную сделку, и лучше транзитную, чтобы оружие не поступало на территорию государства проживания. Включив компьютер, он послал запрос на контейнер стрелкового оружия одному из среднеазиатских торговцев, со снабженным Иннокентием Германовичем специальным кодом. Теперь надо было ждать ответа. Покупатель на контейнер уже имелся. Переместившись из офиса на базу и сделав необходимые магические привязки, Тузгрей перенесся на Легиру, в хозяйство Мортаира, где очередная пятерка лигерийцев должна была осваивать стрелковое оружие. Ринкаир и пятерка были уже на месте. Не задерживаясь в приемном модуле и сделав необходимые привязки, группа из шести человек вместе с Тузгриеном переместилась на полигон. Действовали по прежней схеме. Ринкаир раздал пятерке автоматы и начал инструктаж, а в это время Тузгриен решил исследовать контейнер. Понято, что наполовину он был забит топливом, остальную половину занимало оружие. Он вскрывал ящики, и в них лежали пистолеты, автоматы, боеприпасы к ним, пулеметы, автоматы с подствольными гранатометами, снайперские винтовки, переносные ракетные комплексы. Контрабандисты оружием, у которых он умыкнул контейнер, держали в нем, видимо, именно то оружие, из которого можно было пострелять многочисленным гостям, приезжающих к ним на стрельбище. Снаружи послышалась стрельба. Он взял складное кресло и вышел из контейнера. Лигерийцы лупили из автоматов по мишеням. Между очередями раздавались команды Ринкаира. Немного посмотрев на стрелковую тренировку, Тузгрей опять вошел в контейнер и взял автомат с подствольным гранатометом. Один заряд был снаряжен, два он взял дополнительно, положив их в карманы военной куртки, которую одел на себя. Лигерийцы вели по мишеням коллективную стрельбу. Подойдя к линии огня, он поднял руку, и Ринкаир распорядился прекратить стрельбу. Обновили мишени, а чуть ближе к скале положили пустой деревянный ящик от боеприпасов. Тузгриен тоже решил пострелять и опробовать подствольный гранатомет. Очередь из автомата разрезала ростовую фигуру мишени, а следом сработал гранатомет. Граната угодила рядом с ящиком, разорвавшись с громким звуком и пламенем. Ящик покрошило в щепки. Тузгриен перезарядил гранатомет и еще раз произвел выстрел. Остатки коробки были разорваны новым взрывом окончательно. Гранатомет впечатлял. Следом пятерка вместе с командиром перебралась в БТР, и началась новая тренировка. Запуск, вождение, стрельба из пушки и пулемета, стрельба из автоматов из амбразур ПТРА. В этот раз тренировка продолжалась чуть больше, чем обычно, до тех пор, пока из пятерки не выделили лигерийца, у которого получалось лучше всего управлять ПТРом, стрелять из пушки и пулемета. Когда тренировка была закончена и оружие размещено в контейнер, а БТР опять вернулся на прежнее место, Ринкаир скомандовал сбор, и вся группа была перенесена в отправочный модуль. Отпуская всех, Тузгриен попросил остаться Ринкаира и пригласить в модуль Мортаира, что было вскоре и сделано. «Приветствую вас, координатор», – поздоровался вошедший в модуль Мортаир. «Вызывали? Просил пригласить вас по поводу планирования завтрашнего дня. Прошу обеспечить явку всех сотрудников, прошедших обучение на завтрашнее утро. Необходимо, чтобы мы Гра ничего не заподозрили. Будет сделано, координатор, не беспокойтесь. Ринкаир вам в этом поможет». Попрощавшись, Тузгриен исчез. Глава 46. Чтобы объявиться у себя в рабочем кабинете, жена была дома. «Это ты, милый, по ощущениям, ты должен был появиться раньше. И ощущения тебя не подвели. Пришлось несколько задержаться». Ай зашла в кабинет, подошла к мужу и поцеловала его. «Кофе будешь? Я хочу, чтобы ты мне рассказал, как у тебя идут дела с кофейным бизнесом на земле, и куда ты пристроил нашу замечательную добавку». «Кофе буду, а по кофейному бизнесу, как раз, хотел с тобой кое-что обсудить, в чем ты могла бы помочь». «Обсудим, помогу», бодро сказала Ай. «Сейчас только кофе заварю». Она заварила кофе, разлила по чашкам, пододвинула к Тузгрию сахар и присела за гостиничный стол. «Ну и в чем бы я смогла тебе помочь?» «В разработке и дизайне единой формы для сотрудников кафе». Он вкратце рассказал Ай о том, что уже сделано, что запланировано открытие 5 кофейных точек в торговых центрах земли, заказано дорогое кофейное оборудование и мебель, подбираются сорта кофе для торговли, заключены договор аренды. Дизайном формы еще занимается Настя, одна из земных помощниц и учредителей кофейного бизнеса. «Ты мне не рассказывал, что у тебя есть помощница. Как ты говоришь, ее зовут? Настя красивая, наверное. У нас с ней только деловые отношения», — улыбнулся Тузгрей. «Ты у меня одна единственная, а я, наверное, однолюб. Я тоже хочу на землю. Подумай, как это организовать, когда у тебя будет свободное время. А по дизайну формы для кофейни, я, конечно, помогу. Когда тебе нужны готовые предложения? Ну, по возможности, через пару-тройку дней будут предложения, но, конечно, Хотелось бы посмотреть на земную моду. Если имеется такая возможность, я придумаю что-нибудь. Ай, есть журналы, фотографии и еще что-то. Все доставлю тебе. Настю попросишь? К чему эти вопросы? Ну, если и попрошу, это как-то изменит твои намерения познакомиться с земной модой? Да нет, не обращай внимания, мне все равно, откуда ты возьмешь журналы и фотографии. Я просто почему-то сегодня нервничаю. Туз Грей встал и подошел к Ай, обнял и поцеловал. Знаешь, сначала ты умер, потом воскрес, живешь на другой планете, в теле кота, тут еще земная женщина Настя, невольно занервничаешь. Туз Грей засмеялся и еще крепче прижал к себе Ай. Пора было возвращаться на базу, на завтра намечался трудный день, и надо было отдохнуть и подготовиться. Туз Грей попрощался с женой и переместился в тело кота, на землю. Некоторое время полежал в магическом потоке и перенесся на подоконник в комнату ожидания Кэмми. За окном день еще не закончился, но желание вздремнуть пересилило все другие. Поэтому, свернувшись в клубок, он уснул. Сон был со сновидениями, а снилось ему, как он вместе со своими соратниками мчался на Птрах, а на них пикировали сайны, которые перед поверхностью превращались в земных истребителей. Они стреляли по Птрам из пулеметов, атаковали ракетами, а Птры подпрыгивали, взрывались и переворачивались на крышу. Вскоре только один его БТР мчался к Хризолитовым горам, остальные были уничтожены. Тузик проснулся с бешено колотящимся сердцем. Это был лишь всего сон, но спать уже больше не хотелось. До приезда хозяев по ощущениям был еще час-другой, поэтому Тузик решился прогуляться у моря. Перенесшись на рынок, он вышел из-за ларька и направил свои стопы по извилистым улицам к морю. Море встретило Туз Грея свежестью ветра и запахами морской травы. Сначала он походил вдоль берега, смотря как волны спеша друг за другом набегали на берег. Потом он смотрел, как чайки скользили над волнами, иногда взлетая выше, а потом резко падали на воду, видимо, хватая на поверхности какую-то рыбу. А потом он просто присел на скамейку и стал смотреть на неспокойную воду. Но посидеть спокойно ему не дали.